Глава вторая, в которой двойняшки Грейсы становятся тройняшками. Джаред так и застыл в дверном проеме. Звон клинков, выкрики и шумное одобрение трибун доносились до него, казалось, откуда-то издалека. Он с ужасом смотрел на тренера, который сцепился с его двойником. Взрослый человек уже покраснел от раздражения. Некоторые из членов команды в шоке смотрели на не Джареда. «Отлично! Просто отлично!» – поморщился Джаред. Он никак не мог объяснить происходящее. Тренер указал нарушителю порядка на большие двери спортивного зала, и Джаред увидел, как не Джаред направился к ним, а значит и к нему. Приближаясь, неизвестное существо недобро ухмылялось. Это поразило Джареда до глубины души. Не Джаред прошел мимо Джареда, даже не взглянув. Джареду до смерти захотелось стереть эту ухмылку с его лица. Он последовал за странным существом и вышел в коридор, уставленный шкафчиками. «Эй, ты кто?» – крикнул Джаред. «И что тебе здесь надо?» Не Джаред обернулся, и что-то в его взгляде заставило Джареда покрыться мурашками. «Разве ты меня не знаешь? Разве я не ты сам, собственной персоной?» Было очень странно наблюдать со стороны, как твой собственный рот кривится в презрительной усмешке. С близкого расстояния стало видно, что их с братом двойник или тройник уже меньше напоминает Саймона с его прилизанными волосами и вечными остатками зубной пасты на губах. Но и не выглядит в точности, как сам Джаред. Волосы у парня взъерошены больше, чем обычно, а глаза темнее и какие-то другие. Джаред отступил на шаг, мечтая о том, чтобы в его руке сейчас оказалось что-нибудь красное или кусок янтаря, или любое другое из средств волшебной защиты. И тут он вспомнил про перочинный нож у себя в заднем кармане брюк. Обитатели волшебного мира ненавидят железо, а сталь, как известно, выплавляют именно из железа. Он открыл одно из лезвий и направил его на своего противника. «Почему бы вам всем не оставить нас в покое?» Нет, Джаред откинул голову назад и громко расхохотался. «Хе-хе-хе-хе-хе! Тебе никогда не удастся уйти от себя самого!» «Заткнись! Ты не я!» «Спрячь свою игрушку!» Угрожающе произнес Нет Джаред низким хриплым голосом. «Я не знаю, кто ты и кто тебя послал, но я знаю, что ты ищешь», — сказал Джаред. «Путеводитель Артура. Что ж, к твоему великому огорчению ты его никогда не получишь!» Существо оскалило зубы в такой широкой ухмылке, какая не бывает в реальности. Затем неожиданно отшатнулось, будто бы в испуге. Джаред в изумлении смотрел, как тело его противника стало уменьшаться, темные волосы посветлели до песочного цвета, а глаза, теперь уже голубые, расширились от ужаса. Джаред не успел до конца сообразить, что он видит, как вдруг услышал позади себя женский голос. «Что здесь происходит? Сейчас же убери нож!» Заместитель директора школы налетела на Джареда и схватила его за руки. Нож выпал на покрытый линолеумом пол. Джаред стоял и пялился на него, в то время как светловолосый мальчишка с плачем удирал по коридору. До ушей Джареда доносились его всхлипы, но звучали они скорее как насмешка. «Мэлори выиграла свой последний бой в финале», – прошептал Саймон брату, когда они сидели рядом у двери в директорский кабинет. Джаред уже несколько раз объяснял руководителям школы и даже представителю полиции, что он всего лишь показывал ребенку перочинный нож. Однако при этом никто и нигде не мог найти того самого мальчугана, чтобы он подтвердил рассказ Джареда. Потом директор вызвал к себе миссис Грейс. Мама уже долгое время находилась в директорском кабинете, но братьям не было слышно, о чем там говорят. Соревнования уже закончились. Джаред надеялся, что кто-нибудь скажет Мэлори, где сейчас все ее семейство. «Как думаешь, кто из фантастических существ это был?» – допытывался Саймон. Джаред пожал плечами. «Не знаю. Будь у нас сейчас путеводитель, можно было бы посмотреть там». «А ты не можешь вспомнить, читал ли ты о ком-нибудь, кто способен так менять облик?» «Не помню». «С «Слушай, я сказал маме, что ты не виноват. Ты просто должен ей все объяснить». Джаред издал короткий смешок. «Ха-ха, как будто ей можно рассказать, что произошло». «Я подтвердил бы, что мальчишка копался в сумке Мел». Поскольку Джаред промолчал, Саймон продолжил. «Или притвориться бы, что это сделал я. Мы могли бы поменяться рубашками и все такое». Джаред только удрученно качал головой. Наконец их мама вышла из кабинета директора. Она выглядела совершенно разбитой. «Мне очень жаль, извини», — только и смог сказать ей Джаред. Он был удивлен спокойным тоном, которым мама произнесла. «Я не хочу говорить об этом, Джаред. Найдите сестру и едем отсюда». «Хорошо». Братья направились к выходу. Джаред разок оглянулся на маму, севшую на стул, который он только что освободил. О чем она задумалась? Она ведет себя не как обычно. Почему-то не стала на него кричать. Джаред поймал себя на желании, что уж лучше бы она была в ярости. В конце концов, это было бы понятно. А эта ее спокойная горечь, почти скорбь, была более пугающей. Как будто ничего другого она от него теперь и не ждет. Саймон и Джаред обошли все помещения школы, останавливаясь, чтобы спросить встречающихся по пути членов фехтовальной команды, не видел ли кто из них Мэлори. Никто не видел. Братья остановили даже капитана Криса. Он выглядел недовольным, когда они спросили его о Мел, и только отрицательно покачал головой. Спортивный зал был пуст. Шаги Саймона и Джареда по блестящему полу отдавались гулким эхом в его тишине. После соревнований все было уже убрано, и черная фехтовальная дорожка свернута в большой рулон. Наконец, какая-то девочка с длинными каштановыми волосами сказала им, что видела Мэлори, плачущей в туалетной комнате. Саймон помотал головой. «Мэлори? Плакала? Но ведь она победила!» Девочка пожала плечами. «Я спросила, не случилось ли чего, но она сказала, что у нее все прекрасно». «Думаешь, это действительно была она?» – спросил Саймон брата по дороге к туалетам. «А ты думаешь, что это был кто-то, превратившийся в нее? Вряд ли какой-то дух прикинулся нашей сестрой, чтобы потом плакать в женском туалете». «Не знаю», – протянул Саймон. «Я бы точно всплакнул, если бы мне пришлось превратиться в Мел». Джаред фыркнул. Потом предложил. «Ну что, пойдем туда и посмотрим?» «Я не пойду в туалет для девочек», — заявил Саймон. «И тебе не советую. Ведь ты и так по уши в неприятностях. Кажется, больше уже некуда». «Я всегда могу влезть в еще большую неприятность», — улыбнулся Джаред и толкнул дверь. К его удивлению, в помещении все выглядело точно так же, как в уборной для мальчиков. Только писсуары отсутствовали. «Мэлори!» — позвал он. Никто не ответил. Джаред заглянул под дверцы всех кабинок, но нигде не обнаружил чьих-либо ног. На всякий случай он осторожно приоткрыл дверцу одной из кабинок. Даже зная, что там никого нет, мальчик почувствовал жуткое смущение, растерялся и занервничал. Весь красный, он вывалился в коридор. «Ну что?» – спросил Саймон. «Нет там никого». Джаред огляделся, надеясь, что никто их не видит. «А что, если Мел все же пошла к директорскому кабинету?» – предположил Саймон. «Больше нигде в школе ее нет?» «А может, она вышла на улицу?» – спросил Джаред, надеясь, что так оно и есть. «Решила, что мы ждем ее у машины». «Надо бы посмотреть», – согласился Саймон. Они вышли во двор. Небо уже потемнело, украсившись пурпурными и золотыми полосами. В сумеречном свете братья шли вдоль беговой дорожки к бейсбольной площадке. «Я ее не вижу», — сказал Саймон. Джаред кивнул. В животе у него все тряслось от нервозности. «Где же сестра?» «Ой!» — воскликнул Саймон. «Что это?» Он ступил на газон и нагнулся, чтобы поднять металлический кружочек, блестевший в траве. «Медаль Мэлори!» — выдохнул Джаред. «А это что? Смотри!» На траве вокруг медали были выложены крупные камни. Джаред опустился на колени перед самым большим из них. На поверхности камня была видна четко вырезанная надпись. «Обмен». «Камни», – задумчиво произнес Саймон. «Кажется, они из того карьера». Джаред поднял глаза на брата. «Помнишь карту, которую мы нашли? Там говорилось, что в заброшенной каменоломне живут гномы. Но я не думаю, что гномы способны менять облик. Сдается мне, Мэлори все-таки внутри, с мамой. Ждет нас у кабинета директора». Джареду хотелось бы в это верить. «Тогда почему здесь ее медаль?» «Ну, наверное, обронила ее тут». «А может быть, это ловушка». Саймон повернул назад к школе. «Пойдем», — сказал он. «Посмотрим, нет ли ее с мамой». Джаред молча кивнул. Когда мальчики вошли внутрь, то обнаружили миссис Грейс по-прежнему в холле у директорского кабинета. Она стояла к ним спиной и разговаривала по мобильному телефону. Одна. Хотя мама говорила тихо, ее голос без труда можно было расслышать там, где ребята притаились. «Да, я тоже думала, что дела налаживаются. Но, ты знаешь, Джаред не признал своей вины ни в одном происшествии за все то время, как мы приехали сюда». Джаред замер, одновременно ужасаясь тому, что она еще собирается сказать, и не чувствуя сил помешать ей сделать это. «И еще, это, наверное, прозвучит странно, но Мэлори и Саймон так защищают его». «Нет, нет, они отрицают, что он делал что-либо плохое, и что-то скрывают от меня. Я догадываюсь об этом потому, как они замолкают, когда я вхожу в комнату, или покрывают один другого, особенно Джареда. Слышал бы ты, какие Саймон сегодня придумывал оправдания, почему его брат угрожал ножом маленькому мальчику». Здесь мама всхлипнула и вытерла нос платком. «Я просто не знаю, что делать. Я уже больше не справляюсь с ним. Он такой злой, Ричард. Может, ему стоит переехать и пожить у тебя какое-то время?» «Отец!» Она разговаривала с их отцом. Саймон подтолкнул Джареда к выходу. «Пойдем, Мэлори здесь нет». Джаред, с трудом преодолев оцепенение, повернулся и, как робот, последовал за братом к двери. Он не был способен описать, что чувствовал в этот момент. Наверное, ничего, кроме пустоты.